Вопросы. Скажите, пожалуйста, будут ли спасены дети и взрослые, которые родились или стали инвалидами? Дауны, больные шизофренией и так далее. Я думаю, друзья, есть большая разница. Родились и стали. Но даунами не становятся, ими рождаются. Как я знаю, синдром Дауна – это на генетическом уровне. А вот шизофрения и все, что связано, может быть, с психическими заболеваниями, это вот когда человек становится, как здесь написано, вот инвалидами в этой степени. Здесь это вопрос спасения, это большой вопрос. Почему стал таким? Почему там помрачение, может, в разуме происходит на основании безбожной грешной жизни? Но вопрос больше вот когда дети вот в таком состоянии. Знаете, вот есть такой текст, когда Господь идет в Содом, чтобы там совершать суд. Авраам начинает с ним беседовать, начинает ступаться. Если там 50 праведников, потом 40. И тут такое слово говорит Авраам, обращаясь к Господу. Но не может быть, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. И так говорит, судья всей земли поступит ли неправосудно? Вы знаете, ну, может быть, нет у меня ответа на вопросы, как будет с теми, с другими. Бог не поступит неправосудно. Что касается детей, вот бывает, дети умирают совсем маленькими. Я так вот вижу, думаю из Писания, что будут на небе с Господом. Иисус говорил, таковых есть Царство Небесное. Умирают дети. Ну и вот те, мое мнение, что к ним можно приравнять вот этих вот людей, которые в таком родились, ну как инвалиды, когда не может различать правой руки от левой, осознанно там отвергать зло, делать добро. Ну, а в общем-то, Господь там. Следующий вопрос. Бытие, 49 глава. Иаков благословляет своих детей. Симеона и Левия благословил или проклял? Помните, да? Вот тут 49 глава уже перед смертью Иаков призвал сыновей своих и благословляет их. Значит, ответ вот в этой главе дальше тут есть. 28 текст. «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое». Благословение каждому свое. Если мы внимательно почитаем эту главу, то мы увидим, что это не было просто благословение, как вот что-то доброе пожелание, а это был следствие, результат ихней жизни. Например, Рувим, первенец мой. «Ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». Поступки и жизнь Рувима откладывает на благословение, на будущий род весь, откладывает эту печать. Также и Симеон, и Левий, или еще тут дальше Иосиф. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, стреляли его, враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его и крепкий. Мы сегодня, друзья, вот эту историю Иосифа смотрим, радуемся, восхищаемся, учимся. Вот это тоже следствие его жизни. Вот и получим тоже мы от Бога каждое свое благословение. Какое оно? Не поймешь. Благословение – это или проклятие. Когда вот, если речь у нас сегодня идет о семейной жизни, смотришь на некоторые семьи, не поймешь, это благословение семейной жизни или проклятие. Потом говорят, вот зачем мне надо вообще было замуж выходить? Зачем это все нужно? Через слезы. Откуда это все? Это вот сегодня, друзья, мы как мы воспринимаем эти уроки или отвергаем их? Ну и еще здесь маленький ответ. Вопрос. И если Антихрист будет евреем, то из какого колена? И, братья и сестры, я как знаю, сейчас там трудности разобраться там им по коленам евреям. Ну, может, я не все знаю, но тут кто-то говорит из колена Дана, вот из, на основе на 49 главе. Я так не считаю. Мое личное мнение, если говорить из какого колена, то он будет выдавать себя из колена Иудина. Почему? Когда Иисус спрашивает фарисеев, что вы думаете о Христе, чей он сын? Что они отвечают? Сын Давидов. Давид из какого колена? Из Иудина колена. И если он будет, вот, чтобы его сверить как-то с Писанием, это тот или не тот, если вот так вот говорить, что он еврей, из какого колена, то он должен будет выдавать себя то, что он из колена Иудина, что он потомок Давида.